Гибель через безумие. Книга притчи, 1 глава, 32 стих. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Однажды на реке Стыр утонул немец-колонист вместе с лошадьми. Это было весной. Лед на реке начал уже таять, хотя был еще довольно крепок. Колонист, желая сократить себе дорогу, решил переехать по льду. Находившиеся на берегу люди и ехавшая с ним жена просили его не рисковать жизнью. Но, отличаясь упорным, самоуверенным и беспечным нравом, немец не послушался увещаний и, надеясь на своих сильных лошадей, сказал: «Я со своими зверями и в ад заеду не только через лед». Не успела бедная его жена опомниться и соскочить с саней, как они очутились на льду. Вдруг лед проломился, и безрассудный хозяин вместе со своими зверями и повозкой попали под лед. Только жена его каким-то чудом осталась. Она вылетела из повозки и попала на целый лед. А муж погиб и действительно заехал в ад. Не будем искушать Господа своим безрассудством и упрямством. В опасении половина спасения. Судья и Искупитель. Книга Исаии, 43 глава, 25 стих. Откровение Иоанна Богослова, 5 глава, 9 стих. Двое мужчин, бывших в молодости друзьями, встретились в суде. Один судья, другой подсудимый. Последний оказался виновным. Судья, исполняя свой долг и повинуясь закону страны, произнес обвинительный приговор над своим другом детства. Срок или немалый денежный штраф. Осужденный не мог уплатить назначенный штраф и должен был отправиться в тюрьму. Судья встал с места, уплатил штраф за обвиняемого и пригласил его к себе на ужин. Вот так же обстоят дела и с грешниками. Бог по справедливости должен взыскать за грехи. Приговор должен быть вынесен. Но тут же Христос сам платит долг за несостоятельного грешника. Более того, приглашает нас к себе в вечные свои обители и там хочет разделить трапезу с нами, признать нас своими друзьями. Что значит довериться? Тебе верил я дело мое. Книга Иеремии, 11 глава, 20 стих. Евангелие от Матфея, 9 глава, 28 стих. Однажды в присутствии множества народа всемирно известный акробат перешел над Ниагарским водопадом по туго натянутому канату от одного берега до другого. Толпа с затаенным дыханием наблюдала за этим переходом, затем приветствовала его восторженным криком. Акробат обратился к толпе: «Верите, что я смогу перенести одного из вас на своих плечах». «Верим!» — дружно ответила толпа. «Так позвольте мне перенести вас!» — обратился он к одному, кричавшему громче всех. «О нет, ни в коем случае! Я не хочу рисковать своей жизнью!» — ответил тот. Но нашелся среди зрителей один смельчак. Он доверился искусству акробата. И они благополучно прошли. На словах одно, на деле другое. Так с берега нашей жизни к берегу вечности натянут канат спасения. И пройти по нему мы можем не иначе, как доверившись Иисусу Христу не на словах, а на деле. Спасение невозможно без доверия.